Глава 7. Как говорил классик, народ безмолвствует. Впрочем, продолжается это недолго. Вначале взгляды собравшихся скрещиваются на нескольких персонах, а следом поднимается тихий гул, постепенно перерастающий в выкрики. «Этот вон!» «Вот та, сука кровожадная!» «Крыса!» «Гнида!» Я изучаю их одного за другим. В первых рядах сидит высокий чернокожий мужчина с вьющимися немытыми волосами, одетый в ветровку с пятнами, рваную рубашку и перчатки без пальцев. Джек Туз Томпсон. 0. Боец. РБМ 119 единиц. Ему компанию составляет молодая женщина, блондинка с каре и с кольцом в носу, одетая в черную кожаную куртку и рваные джинсы. Райли Блейз Уокер. Войд. Стрелок. РБМ 211 единиц. Последним, кто вызывает ажиотаж толпы, является пожилой джентльмен. Лысый, на глазах очки в проволочной оправе. В твидовом, изношенном и изорванном пиджаке, а на шее грязный шарф. Он опирается на трость с острым металлическим наконечником на конце. Гарольд Док Дженкинс. 0. Стрелок. РБМ 37 единиц. Исходя из считываемой оценкой информации, можно сделать очевидный вывод. Девку и парня Самиди оставил приглядывать за городом и держать людей в подчинении. Причем Райли, скорее всего, была за главную, а вот третий, Док, у нас явный коллаборационист. Старперу мочить монстров было не с руки, поэтому промышлял тем, что сливал бандитам информацию о своих товарищах. Думается мне именно так. «Терри!» Громко обращаюсь я к единственному, чье имя мне известно. «Расскажи-ка мне про этих сусликов!» Гарольд явно нервничает, вертя головой по сторонам. Туз и Блейз в шаге от того, чтобы схватиться за оружие, спрятанное под одеждой. «Так это...» — мнется Терри. «Райли! Одна из тех, кто командовал! Ее Самиди поставил! Лютая!» «Захлопнись, утырок!» — рычит девушка, выхватывая пистолет. Накомис незаметно кладет руку на кобуру. «Продолжай. Я тебя внимательно слушаю». Терри переводит взгляд с блондинки на меня и несмело говорит. «Конченая она. Просто конченая. Пегги убила. Мэтса покалечила. Бешеная сука. Вот что я скажу». «Закрой пасть. Закрой!» Пистолет в ее руке наводится на мужичка и подрагивает. «Это правда?» — уточняю я, оглядывая сидящих на трибунах. «Да! Угу! Чистая правда!» Усиленный выстрел и дуплет. Первая пуля разбивается о кинетический щит, а вторая, полупрозрачная, перфорирует висок девушки. Она заваливается на спинку сиденья и остается лежать, свесившись через синий пластик. В толпе раздаются шокированные крики. Туз вскакивает и довольно прытко пытается сбежать. Накомис смотрит на него, потом на меня, но я качаю головой. Драгана с интересом следит за беглецом. «А про Джека что скажешь?» Спрашиваю все у того же источника информации. «Мелкий злобный паразит!» — выплевывает Терри. «Жестокий и тупой!» «Отморозок!» «Дерьма кусок!» «Еду у меня отнял!» — жалуется какая-то женщина. Спринтер тем временем уже пересек площадку и свернул за угол ближайшего здания. Не глядя, отставляю руку и активирую управляемую пулю. Выстрел. Фокусирую сознание вокруг куска свинца, который устремляется вперед на дикой скорости. Притормаживаю пулю и заставляю ее сменить траекторию, огибая угол здания. Снова разгоняю, и с хрустом она пробивает затылок бегуна. Тело по инерции пролетает вперед еще 2 метра и замирает. Открыв глаза, фокусирую внимание на оставшемся представителе троицы. Тот замер, как статуя. Побелевшие пальцы вцепились в трость. Краска отлила от лица. «Чем успел прославиться док?» Терри выдает охрипшим голосом. «Не надо его убивать!» «А есть за что?» — уточняю я. «Выслуживался перед шайкой этих животных! Выполнял все их капризы! Искал бухло и наркотики, еду им таскал и всякую мелочевку! Просто шестерка!» «И что? Даже ни разу не слил им информацию о ваших планах? Никто не погиб из-за него?» «А крыса орали, потому что у него живут 4 черепашки!» «Про ружье Билли расскажи!» — кричат с задних рядов. «Что за Билли? И что за ружье?» — с интересом спрашиваю я. «Был такой парень. Сожрали его на охоте!» — отвечает Терри. «С нас же Аркану, считай, подчистую всю собирали!» А ему как-то удалось накопить приличную сумму и купить дробовик на нее. А этот...» — презрительный взгляд на Дока. «Узнал о том и рассказал бандитам. Ружье отняли, а Биллу сломали руку». «И ты считаешь, что не стоит уважаемому Гарольду провентилировать мозги за это?» «Не надо», — просит мужичок. «Я его... мальцом еще помню!» «Док!» Смотрю на предмет обсуждения, и тот испуганно вздрагивает. «Я не буду тебя убивать!» Обладатель модного пиджака облегченно выдыхает. «Но и жить в моем форпосте не позволю. У тебя есть час, чтобы собрать свои манатки и свалить нахер на все 4 стороны!» «Куда же я пойду?» «Можешь в аду самиди поискать. Можешь забиться в пещеру и ждать, пока тебя не сожрут. Здесь ты жить не будешь. Время пошло!» «Постойте, но почему?» «Другие как-то нашли способ остаться людьми, не продавая задницу преступникам. Ты пошел по легкому пути, и за это настало время платить». Гарольд продолжает пытаться договориться, и я взвожу курок с громким щелчком. Док понимает намек. Пока он покидает стадион, делаю последнее напутствие жителям Рашвилла. «Я здесь человек новый и никого толком не знаю. Поэтому выберите сами того, кто будет помогать мне в управлении форпостом. Того, кому вы доверяете. Если еще не купили... приобретите хотя бы пару трансиверов, чтобы держать связь с Уайтклей. Я постараюсь регулярно заезжать сюда или отправлять кого-то из своих людей. И последнее. Ваше дело, где жить, но рекомендую переселяться в наш форпост. Здесь...» Показательно оттягиваю ухо. «Климат не очень». Тая мне удается найти, сверившись с картой. Его сигнал отмечен в здании, которое снаружи выглядит как автомастерская. Ею оно и оказывается. Вступив внутрь, я попадаю в просторное помещение, забитое всевозможным хламом. Остовы полуразобранных машин соседствуют с горой снятых покрышек, деталями движков, канистрами с бензином и машинным маслом. Для моего обоняния тут настоящий ад. Николай стоит, прислонившись к стене, и безмятежно подтягивает пиво. Его взгляд направлен на мужчину, который зарылся по пояс под капот пикапа. «Просил же привести его!» Я с укором бросаю мечнику. «Бесполезно! Как об стенку горох!» Что-то бормочет незнакомец, и я не сразу понимаю, что он разговаривает не с нами, а сам с собой. «Анри!» Окликаю его. Ноль реакции. «Анри!» «Да?» Не отрываясь от занятия, отвечает тот с едва уловимым французским акцентом. «На минуту!» «Занят!» Отрывисто бросает он и активно орудует ключом-трещоткой под стрекот металла. «Это важно!» «Потом!» «Самиди убит!» «Плевать!» — равнодушно отвечает механик. «Сюда ползет орда гигантской саранчи, которая сожрет в городе все живое!» «Плохо!» — также без лишних эмоций откликается он. «Вон та тачка готова!» Его рука указывает в угол ангара, где красуется очередное постапокалиптическое чудо на высокой подвеске. «Крупнокалиберный пулемет. Используйте!» «Анри!» — вздыхаю я. «Мы поговорим, даже если для этого мне придется связать тебя и отобрать все инструменты!» Мои слова какое-то время перевариваются под капотом. Наконец, под недовольное цоканье показывается худощавый мужчина с осунувшимся лицом и проницательными карими глазами. Они, кажется, постоянно бегают по сторонам в поисках чего-нибудь полезного. Его волосы всклокочены, торчат во все стороны и частично прикрывают лоб, изрезанный глубокими морщинами. Борода темная, с проседью, короткая, но неаккуратная и не особо чистая. Машинное масло вообще не способствует чистоте. Вся одежда Анри заношенная и перелатанная с использованием различных подручных материалов. На нем легкая куртка выцветшего оливкового цвета с беспорядочно пришитыми карманами, а поверх нее сумки и подсумки для хранения инструментов и деталей. Ее рукава закатаны, обнажая сильные, покрытые шрамами руки. На шее техника висит коллекция ожерелий, сделанных из проволоки, гаек, шайб и других металлических отходов. На лоб сдвинуты защитные очки. Даже показавшись из-под капота, он крутит в руках какую-то деталь и бормочет себе под нос. «Анри МакГайвер Кассини. Вид – человек. Класс – мастер-изобретатель. Редкость – золото. Ранг – Войд. РБМ – 152 единицы. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – раздражен». «Войд. Как интересно. Похоже, Франсуа высоко ценил этого кулибина, раз вливал в него аркану. Вряд ли тот самостоятельно шастал на охоту». «Что?» С трудом оторвавшись от предмета, спрашивает Анри. «Самиди и вся его банда мертвы!» «Мне все еще похрен», — перебивает меня механик. «А ты переезжаешь в Уайтклей!» «На кой черт мне сдалась эта дыра?» «Потому что я так сказал. Твоя специализация слишком ценна, чтобы оставлять ее в зоне контроля дрокков». «Чего?» «Ушастых. В городе слишком много ушастых, поэтому ты переезжаешь». «Да ну на***», — отмахивается он. «Мне и здесь хорошо». «А если зайти по-другому?» «В Уайтклей полно пришельцев, с которыми можно сотрудничать. Доступ к инопланетным технологиям, опыту и знаниям. И, конечно, к материалам, которых здесь не достать». Изобретатель зависает на добрую минуту и мягко кивает. «Хорошо. Как ты там сказал, тебя зовут?» «Егерь». «Хорошо, егерь. Уайтклей так в Уайтклей. Только пробей мне канал к одному из этих чужаков. Здешние молчат, как могила. Сколько раз просил Самиди договориться с ними о сотрудничестве и бестолку!» Раздраженно замечает он. «Не вопрос. Пакуйся. Мы уезжаем через 10 минут». «О, нет, нет, нет, нет. У меня слишком много вещей». Он растерянно обводит руками горы хлама. «Мне нужна фура. Лучше две». «У меня нет фуры, но что-то, полагаю, мы постепенно сможем перевезти». «Ты давно ел?» Резко меняю тему. Выглядишь так, будто свалишься под порывом ветра. А? Что? Да плевать. Держи. Протягиваю ему пару батончиков. При виде работы экстрамерного хранилища глаза Анри загораются. Больше, чем у ребенка, которому подарили новый набор Лего. Да, изучить кольцо. Самиди никогда не разрешал. Черт, да оно все известные законы нарушает. Как они их делают? Подталкивая и буквально тряся перед его лицом инопланетными гаджетами, нам удается посадить механика в машину. На обратном пути я еду вместе с Накомис, а та рассказывает о результатах своей работы. В Рашвилле имеется 4 серебряных и 9 бронзовых классов. Все это охотники, которые лучше других смогли адаптироваться и добывать аркану. Что-то удавалось потратить на себя, остальное отнимали бандиты. Переселить всех их в Уайтклей – занятие ближайших недель, не дней. Налоги, полученные от дома Архардс, сильно помогут в этом деле. Но основная нагрузка ляжет на самих жителей форпоста. В целом, сегодняшнюю поездку можно записать в успех. Основные задачи выполнены, никто не погиб. Чего еще желать? Посмотрим, что Анри сможет дать нашему городку, если обеспечить его знаниями и ресурсами. Хочется верить, что это будет мощный транспорт и прочие полезности. Должен же он уметь не только тачки чинить. По возвращении в Уайтклей я оставляю на Накомис поиск жилья для Самоделкина, а сам отправляюсь в магазин. Надо посмотреть, что там изменилось с тех пор, как я стал квазаром.